Мое положение было тоже ужасным. Я остался без денег. Все сочинения из издательства вернули, в том числе трио, только получившее сталинскую премию первой степени. Жил я только на театральные заказы, писал музыку к спектаклям. Масса дрянных авторов. Верта, Соловьев. Герман, чекист. Процветали тогда и прочие в этом же духе. Жуткое, безысходное было время. У Зощенко писателя, его я очень любил, у меня были почти все его книги, в том числе одну толстую он преподнес мне с трогательной надписью. Фраза не завершена. Помню, я зашел к нему за книгой домой. Меня поразила бедность обстановки, железная кровать с суконным одеялом. Но это мне понравилось. Сам я тоже жил бедно, и деньгам, а особенно роскоши, не придавал значения. Все книги я растерял в житейских своих неурядицах, но Бог с ними, никогда об этом не жалел. То, о чем я в них прочел, я хорошо держал в памяти. Этого было достаточно. Недостаток у Зощенко был в его отвратительном, на мой взгляд, отношении к религии, и особенно к священникам. Он издевался над ними с удивительным постоянством, и я бы сказал, что талант писателя здесь не проявлялся. Это было тупо, гадко, цинично. А главное ведь, эти несчастные попы сотнями тысяч уничтожались вместе с семьями. Откуда у русского писателя эдакая мерзостная кровожадность? Увы, она была свойственна писателю. Он как-то слишком прямолинейно осоветился. Писал о беломор-канальской перестройке сознания и прочее. Это делали многие. Многие и ездили на Беломор-канал, в том числе и мой педагог Дмитрий Дмитриевич, который мне рассказывал, что исхлопотал у Вышинского, поляка, амнистию для какого-то мужика заключенного. И это, наверное, было правдой. Конечно, обо всем ужасе ГУЛАГа трудно было догадываться, хотя о лагерях знали люди старшего поколения, например, Крандиевская. Она мне говорила: «Лучшие люди России в лагерях». Но молодые поколения это мало задевало. О многом даже и не догадывались, хотя аресты случались то тут, то там. Как подумаешь об этом, ужас, да и только. Причина всех современных кошмаров в этом большом кошмаре, который начался очень давно. Тут виноватых бездна. От вдохновителей, Рылеевых, Белинских, Добролюбовых, до профессиональных палачей, которых были миллионы. И среди них множество именно русских. Но не только их. Тут интернационал. Человек, с детства воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. Он знает, понимает, что в мире есть великое, торжественное и страшное, ибо страх перед Богом помогает человеку возвыситься. Человек, знающий, что Господь — истинный властелин мира, жизни и смерти, с подозрением относится к самозванным посягателям на величие. Таким человеком не так легко управлять. Он имеет в душе крепость веры. Хоровое пение. Русское православное. Русское православное пение было пением от души, от сердца, часто без нот, со слуха, как бы непосредственным общением с Богом, обращением к Нему. Пение же католическое — пение по книжке, смотря в нотную тетрадь, книгу, как бы читая, излагая людям книжную премудрость в качестве, что ли, посредника, не от себя. Ныне этот второй тип музицирования, принятый в кирхах, костелах, храмах Европы, перекочевывает к нам. Людям невежественным, необразованным, некультурным, невоспитанным, провинциальным, захолустным, диким и прочее, и прочее. Детский альбом. Имеется в виду альбом пьес для детей, 1948 год, посвященный Свиридову. Смотрите ПСП номер 290. Это сочинение написано в то время, когда родился мой младший сын. Дух ребенка, как бы в утробе матери, еще совершенно не знающего мира, не видевшего, не слышавшего ничего, еще не испустившего своего первого крика, который обозначает его прикосновение к жизни, его первую и самую правильную реакцию на предстоящую жизнь. Он плачет. Ему будет здесь плохо. Об акмеизме. Это течение чисто литературное, внутри литературного происхождения. Оно не имеет глубокого жизненного корня, не привносит в искусство нового жизненного элемента. А такой был у футуристов: разрушение христианства, христианского мира созерцания и христианского мира вообще. Акмеизм во всем вторичен, а его эпигоны третьеразрядны. Звонить в ВААП, чтобы выяснить некоторые вопросы, их три, связанные с Францией и Америкой, издание, охрана прав, компакт-диски и так далее. Разговор с Данелия малоприятный, потому что нагловатый и пренебрежительный. Все это учреждение покрыто сетью сотрудников, работающих в интересах небольшого некоторого числа авторов, активно пропагандируемых, рекомендуемых, расхваливаемых и насаждаемых за рубежом. Эта сеть подкармливается за счет рекламируемых. Имя иных, в том числе и хороших авторов, обречено тени и забвению. О них как бы и нет речи. Считается моветонным говорить в хорошем заграничном обществе. Все эти дельцы и делицы — родня авторов или состоящие в услужении. 29 мая. Для беседы по телевидению. О том, что, возможно, нашему времени не нужен крупный художественный талант. Во всяком случае, крупных художественных созданий как-то не видно и не слышно. Возможно, однако, что они создаются. Бывают времена, когда место художника в катакомбах. Так уже бывало. Истина жила в римских катакомбах и лишь потом распространилась в мире. Однако теперь расцвет, я бы сказал, разгул антихристианских тенденций. На поверхность творческой жизни всплывают совершенно сомнительные фигуры, и те, на ком уже пробы негде ставить, занимают главенствующее положение. Особо сложное, запутанное положение в русской жизни. В России как раз царят антинациональные, антирусские тенденции, или, как их называют, русофобские. Выразителями национальных настроений России служат люди наподобие некоей мадам Боннер. На эти темы мне говорить неинтересно, и вряд ли я могу сказать здесь что-либо такое, что вы не можете слышать. В жизни русского общества огромное место занимала книга. Я знаю это хорошо по своему жизненному опыту. Человек всегда мог, если и не побеседовать с Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, то во всяком случае послушать их. Теперь в дом каждого человека, в каждую семью, пришел заурядный, посредственный, подчас злобный человек, пришел через ТВ, радио, через бульварную печать.